и я от всего сердца желаю успеха вашим начинаниям. Однако я еще не совсем уверен, что вам удастся женить короля, не совсем уверен, что у вас будет папа, и что, если даже все пойдет согласно вашим предначертаниям, я получу обратно свое золото, будь я смогу вам его одолжить. Валуа сердито взглянул на Робера. «Что за странного человека вы ко мне привели?» — говорил этот взгляд. «Неужели я зря распинался перед ним?» «Ну-ну, банкир», — сказал Артуа, подымаясь, — «может быть, у тебя и нет требуемой суммы. Но если ты захочешь, ты сможешь ее нам достать. Я-то тебя хорошо знаю. Какие тебе нужны проценты, какие льготы?» «Да никаких, ваша светлость, ровно никаких», — запротестовал Толомей. «Не от вас». Вы же сами прекрасно знаете, не от его высочества Валуа, чье покровительство мне всего дороже, и я думаю, просто думаю, как бы мне вам помочь. Потом, обернувшись к серебряной ноге, он добавил. Вот его высочество Валуа только что сказал, что он хочет возродить добрые старые обычаи Людовика Святого. Что он под этим подразумевает? Намерен ли он ввести все обычаи без изъятия? «Само собой разумеется», — ответил Валуа, не понимая еще, к чему клонит банкир. «Стало быть, будет восстановлено право баронов чеканить монету в своих владениях?» Оба кузена переглянулись с таким видом, будто их осенила Господня благодать. «Как они сами не подумали об этом раньше!» И впрямь унификация денег, имеющих хождение в стране, равно как и королевская монополия на выпуск монеты, были введены лишь в царствование Филиппа Красивого. До этого времени бароны и высшая знать выпускали, или по их приказу выпускали, свою собственную золотую и серебряную монету, которая имела хождение наравне с королевской монетой в их ленных владениях. Эта привилегия приносила огромные доходы. Извлекали из этой операции выгоды и те, кто, подобно ломбардским банкирам, поставлял металл для чеканки монеты и играл на разнице курсов отдельных провинций. В своем воображении Карл Валуа тотчас же представил, сколь блистательно пойдут его дела. «Не соблаговолите ли вы также сказать мне, ваше высочество?» — продолжал Толомей, не отрывая взгляда от реликвии, как бы весь поглощенный умиленным созерцанием святыни. — Намерены ли вы восстановить также право баронов вести междоусобные войны? Речь шла еще об одном феодальном обычае, упраздненном Филиппом Красивым, с целью помешать знатным вассалам заливать кровью французскую землю по любому поводу и даже вовсе без такового. Лишь бы свести старые счеты, удовлетворить мелочное тщеславие или просто рассеять скуку. «Ах, если бы вернулось это славное времечко!» — воскликнул Робер Артуа. «Я бы, не мешкая, отобрал свое родовое графство у этой суки, у моей уважаемой тетушки Маго». «В случае, если вам понадобится вооружить ваши войска, — сказал Толомея, — я могу достать оружие по самым сходным ценам у тосканских оружейников». «Мессир Толомея, вы с удивительной точностью выразили как раз то, что я намеревался притворить в жизнь, — воскликнул Валуа. «И вот поэтому-то я прошу вас о доверии, прошу сотрудничать со мной». Карл Валуа действительно верил, что мысли, высказанные банкиром, уже приходили ему на ум, и ясно было, что в беседе со следующим посетителем он выдаст их за личные свои соображения. Толомей молчал. Он тоже предавался мечтам, ибо великие финансисты наделены столь же живым даром воображения, как и великие полководцы. И опыт показывает, что, погрязнув в самых прозаичных расчетах, они втайне грезят о могуществе. главный капитан ломбардцев,